Глава 35, в которой Филиасу Фогу не пришлось дважды повторять свое приказание Паспарту. На другой день обитатели улицы Севиль-Роу очень бы удивились, если бы им сказали, что Филиас Фог вернулся к себе. Двери и окна дома были закрыты. Снаружи также не было заметно каких-нибудь изменений. Действительно, покинув вокзал, Филиас Фог приказал Паспарту закупить провизию и отправился домой. Наш джентльмен перенес с обычным бесстрастием обрушившийся на него удар. Раззарен. И по вине этого болвана, полицейского инспектора, пройти уверенным шагом все расстояние, преодолеть на пути 1000 препятствий, не испугаться 1000 опасностей, найти даже время совершить по дороге несколько добрых дел и вдруг у самой цели отступить перед грубой силой, которую нельзя было предвидеть и преодолеть. Это было действительно ужасно. От внушительной суммы, которую он захватил с собой при отъезде, оставались лишь жалкие остатки. Все его состояние заключалось теперь в 20 тысячах фунтов стерлингов, находившихся в банкирском доме братьев Беринг, но эти деньги он должен был уплатить своим коллегам по реформ-клубу. После стольких расходов он не разбогател бы даже в том случае, если бы выиграл пари. Да вряд ли он и рассчитывал разбогатеть, ибо принадлежал к числу людей, что держат пари лишь ради чести. Но это проигранное пари совершенно разоряло его. Так или иначе, решение его было принято. Наш джентльмен знал, что ему остается делать. Одна из комнат дома на Севиль-Роу была предоставлена в распоряжении миссис Ауды. Молодая женщина была в отчаянии. По некоторым словам мистера Фога, она поняла, что он обдумывает какой-то зловещий план. Всем известно, до каких плачевных решений доходят иногда одержимые навязчивой идеей англичане-мономаны. Поэтому Паспарту, не подавая виду, зорко следил за своим господином. Но прежде всего честный малый поднялся в свою комнату и потушил газовый рожок, который горел 80 дней. В ящике для писем он нашел счет газовой компании и счел более чем своевременным прекратить этот расход, который касался его лично. Прошла ночь. Мистер Фок лег спать. Но заснул ли он? Что касается миссис Ауды, то она ни на мгновение не сомкнула глаз. Паспарту, как верный пес, всю ночь бодрствовал у двери хозяина. На следующее утро мистер Фог позвал его и коротко приказал заняться приготовлением завтрака для миссис Ауды. Сам он ограничится чашкой чая и поджаренным хлебом. Пусть миссис Ауда извинит его за то, что он не выйдет к завтраку и к обеду, ибо он намерен заняться приведением в порядок своих дел. Вечером же он просит ее уделить ему несколько минут для разговора. Паспарту оставалось только выполнять указанное ему расписание дня. Но он смотрел на своего, как всегда невозмутимого хозяина и не мог решиться выйти из комнаты. На сердце у него было тяжело. Его терзали угрызения совести, ибо он больше, чем когда-либо обвинял себя в случившейся непоправимой беде. Да, если бы он предупредил мистера Фога, если бы он раскрыл планы Фикса, мистер Фог, конечно, не потащил бы за собой сыщика в Ливерпуль, и тогда... Паспарту не мог больше сдерживаться. «Сударь, мистер Фог, прокляните меня!» — вскричал он. «Это моя вина, что...» «Я никого не обвиняю», — самым спокойным тоном ответил мистер Фог. «Ступайте». Паспарту вышел из комнаты и отправился к молодой женщине, чтобы сообщить ей о намерениях своего господина. «Сударыня», — сказал он, — «сам я ничего не могу сделать. Я не имею никакого влияния на мистера Фога. Может быть, вы...» «А какое же я могу иметь влияние?» — отвечала миссис Ауда. «Мистер Фог не из тех людей, что поддаются влиянию. Он никогда не понимал чувства моей беспредельной к нему благодарности. Заглянул ли он хоть раз в мое сердце? Друг мой, его нельзя покидать ни на мгновение. Вы говорите, он выразил желание побеседовать со мною сегодня вечером?» «Да, сударыня». «Как видно, он намерен позаботиться о вашей будущей жизни в Англии». «Подождем», — сказала молодая женщина и задумалась. Так что в это воскресенье дом на Севиль-Роу казался необитаемым. В первый раз за все свое пребывание в этом доме Филиас Фог не отправился в клуб, когда на башне парламента пробило половину двенадцатого. И зачем бы наш джентльмен пошел в реформ-клуб? Там его уже больше никто не ждал. Раз он не появился в клубе вчера, в роковую для него субботу, 21 декабря, в 8 часов 45 минут вечера, пари его было проиграно. Ему даже не надо было идти к своему банкиру, чтобы взять у него для расплаты 20 тысяч фунтов стерлингов. В руках его противников находился подписанный им чек, и достаточно было предъявить его, чтобы деньги Филиаса Фога были переведены на их счет. Итак, мистеру Фогу незачем было выходить из дому, и он и не вышел. Он остался у себя в комнате и занялся приведением в порядок своих дел. Паспарту все время бегал вверх и вниз по лестнице дома на Севиль-Роу. Часы для бедного малого тянулись бесконечно долго. Он подслушивал у дверей своего господина и не считал, что поступает нескромно. Он смотрел в замочную скважину и воображал, что имеет на это право. Паспарту каждую минуту ждал катастрофы. Иногда он вспоминал о Фиксе, но его мнение о сыщике резко изменилось. Он больше не обвинял полицейского инспектора. Фикс ошибся относительно мистера Фога, как и многие другие, но, выслеживая и арестовывая его, считал, что выполняет свой долг, в то время как он, Паспарту, эта мысль угнетала его, и он считал себя последним негодяем. Когда Паспарту становилось не в мочь оставаться одному, он стучался к миссис Ауди, входил к ней в комнату, молча садился в угол и смотрел на молодую женщину, по-прежнему погруженную в задумчивость. Около половины восьмого вечера мистер Фог осведомился у миссис Ауды, может ли она принять его, и вскоре они остались вдвоем в ее комнате. Филиас Фог взял стул и сел у камина напротив молодой женщины. На его лице ничего нельзя было прочесть. Мистер Фог после возвращения остался таким же, каким был до отъезда. Они просидели молча минут пять. Потом он поднял глаза на миссис Ауду и сказал: «Сударыня, простите ли вы мне, что я привез вас в Англию?» «Прощу ли? Мистер Фог, я...» — пролепетала молодая женщина, сердце которой сильно билось. «Позвольте мне кончить», — продолжал мистер Фог. «Когда я решил увезти вас из страны, ставшей для вас столь опасной, я был богат и рассчитывал предоставить в ваше распоряжение часть своего состояния. Вы жили бы тогда свободно и счастливо. Теперь же я разорен». «Я это знаю, мистер Фог», — отвечала молодая женщина. «И в свою очередь спрашиваю у вас, простите ли вы мне, что я последовала за вами и, кто знает, быть может, этим способствовала вашему разорению?» «Сударыня, вы не могли оставаться в Индии, и ваша безопасность требовала, чтобы вы уехали так далеко от этих фанатиков, чтобы они не могли вас схватить». «Итак, мистер Фог», — продолжала миссис Ауда, — «мало того, что вы спасли меня от ужасной смерти, вы еще считали себя обязанным обеспечить мое существование на чужбине?» «Да, сударыня», — ответил мистер Фог, — «но обстоятельства обернулись против меня. Все же я прошу вас позволить мне предоставить в ваше распоряжение то немногое, что у меня осталось». «Но, мистер Фог, что же будет с вами?» — спросила миссис Ауда. «Мне, сударыня», — ответил холодно джентльмен, — «ничего не надо». «Но как вы представляете себе ваше будущее?» «Так, как должно», — ответил мистер Фог. «Во всяком случае», — продолжала миссис Ауда, — «такой человек, как вы, не может впасть в нужду. Ваши друзья...» «У меня нет друзей, сударыня». «Ваши родные...» «У меня нет родных». «Если так, я вас очень жалею, мистер Фог, ибо одиночество — очень печальная вещь. Как? Неужели нет никого, с кем бы вы могли поделиться своим горем? Говорят, однако, что вдвоем и бедность не так страшна». «Да, сударыня, говорят». «Мистер Фог», — сказала молодая женщина, поднимаясь и протягивая ему руку, — «хотите приобрести сразу и родственницу, и друга? Хотите, чтобы я стала вашей женой?» При этих словах мистер Фог, в свою очередь, встал с места. Какой-то непривычный свет блеснул в его глазах. Губы его как будто слегка дрогнули. Миссис Ауда пристально смотрела на него. Искренность, прямота, твердость и нежность благородной женщины, которая решается на все, чтобы спасти того, кому она всем обязана, сначала удивили, затем глубоко тронули его. На мгновение он закрыл глаза, словно избегая ее взгляда и боясь, что он проникнет дальше, чем следует. Потом он вновь открыл их. «Я люблю вас», — просто сказал он. «Клянусь вам всем святым на свете. Я люблю вас, и я весь ваш». «Ах!» — воскликнула миссис Ауда, прижимая руку к сердцу. Мистер Фог позвонил Паспарту. Тот тотчас явился. Филиас Фог продолжал держать в своей руке руку миссис Ауды. Паспарту понял все. Его широкое лицо засияло, как тропическое солнце в зените. Мистер Фог спросил его, не поздно ли еще уведомить преподобного Сэмюэля Уилсона из прихода Мэри Лебон. Паспарту улыбнулся счастливой улыбкой. «Никогда не поздно», — сказал он. «Было 9:05. Значит, завтра в понедельник», — прибавил Паспарту. «Завтра в понедельник?» — спросил мистер Фок, глядя на молодую женщину. «Завтра в понедельник», — ответила миссис Ауда. Паспарту выбежал из комнаты.